Все, что останется от него, это золотая статуя в зале инкарнации, словно старое, поношенное платье, больше не нужное своему владельцу. 5 дней. 5 напряженных дней. Я начал примерять западные одежды, хранившиеся в музее Паталы. В Китае они мне, конечно, не пригодятся, там я смогу носить привычное платье, но все же при случае нужно уметь представиться и в костюме. Ох, этот костюм! Эти узкие, как трубы, брюки, как они жмут ноги. Я понял, почему на Западе не могут принять правильную позу лотоса, одежда не позволяет. Эти брюки, я чувствовал, испортят мне жизнь. На меня натянули белую рубашку, а вокруг шеи обернули и завязали узлом толстую ленту, словно для того, чтобы удушить меня. Потом надели пиджак с карманами. Вот куда, оказывается, европейцы прячут свои вещи. Но самое худшее было впереди. На ноги мне наделили толстые тяжеленные перчатки и закрепили их с помощью черных шнурков с металлическими наконечниками. Они сжали ноги, точно кандалы. У нас нищие, которые ходят на четвереньках, иной раз надевают такие перчатки. Но у нищих все-таки хватает ума надевать на ноги войлочные сапоги. Нет, меня сегодня определенно искалечат, и ни в какой Китай я не поеду. А перевернутый черный кувшин, который мне напялили на голову. И это все называлось джентльмен на прогулке. Я подумал, что их джентльмены действительно ничем, кроме прогулок, не занимаются, в таком костюме невозможно работать. На третий день я пришел в отчий дом. Шел я один, пешком, как и в тот день, когда оставил дом. Но за это время я успел стать ламой и аббатом. Родители ждали меня и приняли как знаменитого гостя. Вечером я снова был в кабинете отца и расписался в семейной книге, куда внес и свои титулы. Сделав это, я снова пешком вернулся в свой монастырь, который уже давно стал мне родным домом. 2 последних дня прошли быстро. Накануне отъезда я еще раз повидался с Далай-ламой. Я попрощался с ним, и он благословил меня. На сердце было тяжело, когда я уходил от него. Мы оба знали, что увидимся только после смерти, в другом мире. На следующий день с первыми лучами солнца отправились мы в дорогу. Мы двигались медленно и без всякого энтузиазма. Снова я был бездомным, меня ожидали чужие места и новая учеба. Все начиналось сначала. Достигнув вершины горного перевала, мы обернулись и долго смотрели в последний раз на священный город Лхасу. Одинокий змей парил над храмом Патала.